Они группкой стояли перед домом Рассела. «Если вы все не против, я по совету корабля хочу поговорить с Эл», — попросил Рассел. «Мне был дан совет, я хочу ему последовать». Никто не возразил. Курк повел Эл по берегу. «Ты скрываешь напряжение. От тебя не скроешься. Ты как геликс. Ты изменилась, Эл. Я не чувствую прежней уверенности в тебе. Ты не рада возвращению?» «Мне не по душе последствия моего побега. Грустно это все. Вы угодили в тюрьму. Том погиб. Жутко как. Я видела запись. Мы плохо расстались. Я накричала на него. При ребятах я стараюсь не показывать этих чувств. Но я кругом виновата, получается. На душе настоящий мрак. Хотела вернуться, не стану отрицать. Только я опоздала с возвращением. Они не предложили мне выбирать время. Вернули в это. Я не могла диктовать условия. Вернее, диктовала до определенного момента, но уже это было наглостью. Меня действительно мучает беспокойство, поделился с ней Рассел. И я беспокоюсь за тебя. Так скоро, Рассел? Я только что появилась. В чем причина беспокойства? По какому поводу? Спросила Эл. Я понимаю твои чувства, это жизнь, Эл. Ты не можешь, не имеешь права менять ее течение. А тебе этого очень хочется. Поэтому я и тревожусь. Из-за твоих свойств. В порту я вдруг вспомнил разговор, который состоялся между мной и Томом. Последний разговор. И до сегодняшней встречи я не часто его вспоминал. Я ждал, что ты вернешься. Но повод. Меня смутило, что это приглашение Галактиса. Эл, где гарантия, что тебя не начнут использовать опять? Со всеми твоими свойствами. Их цели ты не знаешь. Ты мало знаешь о себе. Разве я не прав? Ничего я о себе не знаю, малость, согласилась она. Я верю тем, кто меня позвал. Знаешь, я уже не сержусь, что меня использовали в прошлый раз. Что толку было объяснять глупой девчонке? Я была бы слишком подозрительна. Я могла тогда погибнуть. Если бы знала, погибла бы наверняка. Из ее уст лились речи взрослого человека. Рассел это особенно остро почувствовал. Она продолжала. Это бунтовала моя гордыня. Мне важно узнать, что я могу. Кроме них, мне никто такой помощи не предлагал. Это сделка с обоюдным интересом. Не волнуйся за меня. Я разберусь. Я скорее умру, чем позволю себе совершить какую-нибудь несправедливость. Я даю тебе слово. Хотя ты можешь мне и не поверить. Этот человек — сложное существо. Он сам не знает, на что способен. Не зарекайся. Это я обычный человек, и я рассуждаю как обычный человек, и имею право на подозрение. Но ты о себе уже понимаешь больше, чем просто человеческую природу. Рассел замолчал. Он ждал, что она скажет в ответ. Ты рассуждаешь как мудрый человек. Я слышу нужные слова от тебя. Потому что не нашла того, кто сказал мне их впервые. Я начинаю понимать цену этих слов. Она говорила мягко, спокойно, задумчиво. Посмотрела на горизонт. У меня было время. Я много размышляла. Мне недостаточно просто скитаться. Это бессмысленно. Я хочу быть полезной. Ребята рвутся сюда. Мы снова здесь. Похоже на чудо, а я уже не верю в чудеса. Выросла. Она говорила, не смотрела на него. Спасибо, Рассел. Спасибо за все, что ты сделал. И прости, что из-за меня тебе пришлось лишиться всего. Не было мне покоя, когда я думала, что бросила вас здесь. Не извинялся. Я нашел больше. Рассел осторожно обнял ее за плечо. Я нашел близких людей. Я знаю, ты улетишь сегодня или завтра, но мы все равно еще увидимся. Теперь нас не разделяет время. Давай не будем прощаться. Ты можешь обратиться ко мне по любому поводу, всегда, когда захочешь. Не все ты можешь рассказать своим мальчишкам, и ты права. Пусть лучше вырастут сначала. Сейчас мне кажется, что ты сомневаешься во всем. Но это все-таки лучше, чем твое прежнее упрямство и безоговорочная уверенность в себе. Это, по крайней мере, убережет тебя от части глупостей. Но они неизбежны, Эл. Они не мальчишки, Рассел. За ними уже есть некоторый опыт, вздохнула она. Да, я не все им рассказываю. У меня есть от них секреты, это правда. Знаешь, как трудно прятаться от друзей. Да, ты прав, на душе неспокойно. Когда я получала звание, внутри было непрошибаемое спокойствие, уверенность, а после Уэст мир для меня изменился. Там, дома, я ненадолго забыла о своей странной природе, хотела вообще о ней забыть. Могу сказать, что аномалии мне только на руку. Меня тоже беспокоит, что мои способности выльются для меня и для окружающих боком. Я вернулась не потому, что опять хочу в космос. Я хочу себя исследовать. Так все плохо? Поинтересовался Рассел. Нет, совсем нет. Даже если опять будут приступы, я уже чувствую их приближение. Сейчас мне с этим жить гораздо легче. Эл, у тебя есть дом. Том завещал тебе остров. Лондор был старова для тюрьмы. С планеты его выселить не смогли, поэтому предложили ему изоляцию. Он предпочел добровольное заточение на вашем острове. Остров цел, функционирует. Он и теперь живет там. Я знаю, пусть живет. Ему, как биологу, полезно иметь такую лабораторию. Они еще говорили о разном. В итоге Курк решил, что опасения преувеличены. Кажется, он начал понимать, почему она вернулась, почему ее оценили в Галактисе. Дело было вовсе не в ее способностях, а в некоторой чистоте души, что ли, и благородстве, которым Эл при всей юности обладала. Теперь она действительно выросла. «Как же твой настоящий дом, твой 20 век?» – спросил он. «Если я попала сюда, значит, могу вернуться?» – заключила она. «Посмотрим. Для меня не так важно, в каком времени я нахожусь. Важно, что со мной происходит». На 20 век это так. Привычка.